Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней беседы, я думаю, заинтересует многих наших слушателей, особенно тех, кто занимается той или иной духовной практикой. Речь пойдет о нравственно-психологических особенностях современной вайшнавской среды. Сегодня я беседую с нашей польской гостьей, магистром психологии Диана Кундой Деви Даси. Харе Кришна. Диана Кунда, первый вопрос, который я хотела вам задать. Я знаю, что вы выступали на недавно прошедшей конференции в Институте философии Российской академии наук с докладом на тему «Нравственно-психологические особенности вайшнавов». Да. Скажите, пожалуйста, как давно вы начали заниматься этой проблемой? Как вы пришли к этому? Это было уже довольно давно. Скажем, 8-9 лет тому назад. Я поступила в университет и изучала психологию, и после 2 лет на этом университете я встретилась с преданными Кришны. И, конечно же, как психолог, я смотрела на них из своей точки зрения, через очки психолога. И поскольку эти люди, они очень привлекли меня, они казались совершенно иными от людей, которые окружали меня на университете или в моей семье. У них были очень привлекательные черты характера. И меня это очень заинтересовало. Я хотела узнать, откуда они у них взялись. Что это такое? И вот так и началось мое знакомство с сознанием Кришны. Такое более серьезное знакомство. Скажите, пожалуйста, какой метод вы используете при анализе психологической структуры личности или, скажем, какой-то общности, ну вот, скажем, как в данном случае вайшнавской среды или вайшнавской субкультуры? Это метод современной психологии или все-таки это метод ведической психологии? Надо сказать, что я использую оба. Угу. Поэтому что методики выработаны западными психологами, они очень полезны. И, например, в моей дипломной работе я использовала одну из них, так называемый тест цветов Лишера. Это германский ученый-психолог, который разработал очень хитрый тест. Mm-hmm. Просто человек, ему показывают цветки 8 разных цветов на mm-hmm. карточках, и он просто должен сказать, который из них нравится мне больше всех. Потом его откладывают на сторону. И опять. А с тех, которые остались перед тобой, которые тебе больше всего нравятся. И человек, ничего не подозревая, считает, что вот это какая-то смешная, приятная методика, что просто психолог узнает. Просто такая игра, как бы. Да-да, которые мне цветы больше всего нравятся. Но на самом деле, выбор этих цветов, он может дать психологу очень важную информацию о довольно глубоких чертах личности человека. Так что я использовала эту методику. А мне не очень хотелось пользоваться, например, опросниками, тестами, в которых задают вопросы, и надо ответить «да» или «нет». Потому что, во-первых, эти опросники, в них есть вопросы, на которые религиозные люди или вайшнавы, они ответят совершенно другим образом, чем неверующие. И разница не заключается в том, что у них проявляются разные черты характера, только в том, что они понимают слова, которыми использовался психолог, совершенно другим образом. Uh-huh. Например, есть очень известный опросник MMPI, Minnesota Personality Inventory, я не знаю, не очень знаю, как это точно перевести на русский, uh-huh. но там больше 500 вопросов, и на некоторые из них человек, который верит в реинкарнацию, например, он ответит совершенно другим образом, чем человек, который в нее не верит. А вторая проблема. А при этом психологическая структура может быть схожей, да? Да, да, угу. да, точно, угу. да. А вторая проблема заключается в том, что большинство методик, которые используют психологи, угу. они основаны на их теории. Даже если этого не говорится в методике, она всегда исходит из определенной идеи того, что такое личность, что такое человек, даже что такое душа. И поэтому, если убеждение или мировоззрение человека, которым мы занимаемся, оно отличается от мировоззрения психолога, который создал определенную методику, а в результате обследования может показаться, что у этого человека есть отклонения, которых на самом деле нету. Это отклонение лишь из точки зрения ученого. То есть таким образом результаты исследования будут необъективными, да? Да. Это особенно видно, когда психолог хочет изучить маленькую группу людей. И особенно тогда, когда эта группа сильно отличается от общества в целом. Когда у нее есть другие практики, другое мировоззрение, другая традиция семейная или любая другая традиция. И сейчас мы коснулись вопроса нормы. Что такое норма? Есть разные виды норм. И опять не очень русских слов хватает, но есть нормы, которые определяются просто статистически. Значит, если у большинства людей в обществе присутствует определенная черта, означает, что она нормальна, она должна присутствовать. Если черта довольно редка, значит, она уже не входит в норму. Есть уже другие подходы. Есть подход, в котором говорится о желанных чертах. И говорится об этом, что нормальный человек должен обладать этими чертами в какой-то степени, а чем больше, в чем высшей степени не обладает, тем лучше. Но с этой теорией нормы возникает другая проблема, потому что невозможно найти человека, у которого бы все черты присутствовали в самом высшем уровне. Это просто невозможно. И последовательно просто нормальных людей, совершенно нормальных людей, получается, тоже вроде бы как бы нет. Практически нету, да. Само понятие нормы очень относительно. А желательные черты, вы имеете в виду социально полезные, да? Да, это тоже очень сильно зависит от мировоззрения психолога. Конечно. Это общая проблема всех ученых. Да, и потом, когда речь идет о психологии, то есть об очень тонких каких-то проблемах личности, то и само исследование чрезвычайно трудное. Здесь все зависит от инструмента. Чем тоньше проблема, тем тоньше должен быть инструментарий. Да, да. Я недавно присутствовала во встрече психиатра с женщиной, членом общества сознания Кришны, у которой я подозреваю душевную болезнь. Поскольку я психолог, и я просто по профессии, я не имею права делать заключительный вывод, больна ли она или нет. Этот вывод делает врач. Я повела ее к врачу. Но, к несчастью, этот врач, несмотря на то, что он наш доброжелатель и много раз помог, у него точка зрения на жизнь, на мир совершенно другая. И вот получилось так, что после нескольких вопросов они кончили так, что они просто начали спорить. И он ей проповедовал свой взгляд на жизнь, с которым ни она не соглашалась, ни я, а она ему проповедовала сознание Кришны. И так получилось, что человек пришел к выводу, что она с ней все нормально, только там некоторые фанатические черты есть, какая-то педантизм или строгость, ригидность. Но с моей точки зрения, они даже не коснулись и проблем, которые лежали глубже. Потому что он слишком сильно сосредоточился на... На убеждениях на убеждениях, на мировоззрении. Да. Или второй пример, довольно известным психологом. Если бы психолог, например, обследовал буддиста, он бы обнаружил у него феномен, который называется утратой эго. Есть разные черты, которые считаются... Эго, они составляют понятие или эту структуру эго, и у буддиста эти черты, они разрушаются, или их нет, они присутствуют не в так уж большой степени. И психиатр придет к заключению, что этот человек болен, что у него какая-то болезнь. А вот как раз утрата эго — это цель, которую ставит перед собой буддист. Это цель, да? Да. И поэтому, если мы делаем обследование группы, которая сильно отличается от общества взглядами на жизнь или практикой, тем образом жизни, самое главное — это обследовать, изучить их учение, их писания, их философию. А если это религия, тогда всякая религия, любая религия, она заключает в себе то, что можно бы назвать религиозной психологией. Она всегда учит об этом, что такое душа, что такое личность. Она в ней присутствует понятие греха или каких-то положительных черт. И человек, который принимает религию, он неизбежно начинает смотреть на себя с точки зрения Писаний, с точки зрения этой психологии. И он из такой точки зрения, он интерпретирует свою собственную внутреннюю жизнь. И свое поведение. Да. Да. И в согласии с этим он будет отвечать нам на вопросы или даже решать свои жизненные проблемы, определять свое состояние. И очень важно узнать это. Так что должны присутствовать обе методики. Одна — это просто изучение Писания, изучение теории, которая определяет практику жизни этого человека. А это делается обыкновенно, значит, книги, письма можно читать. Но в основном это просто разговор, интервью, и довольно открытое интервью, обсервации. Но с другой стороны, современные методики, они помогают, потому что они по природе, они более четкие, они определяют некоторые черты более строго, чем можно узнать из разговора. Но ведь вот то, о чем вы сказали, отклонение от нормы, которые можно назвать, например, болезнью неофитства, такие как фанатизм там, и некоторые другие черты, ведь они присущи практически представителям любой религиозной конфессии, когда человек только-только вступает на этот путь. Да, особенно если это религиозная конфессия, если она строго или, не знаю, как это назвать, если это небольшая религиозная община, и стандарты в ней или требования от членов общины довольно высокие. Простите, я еще хотела спросить, как вы считаете, способствует ли духовная практика, ну, скажем так, любая духовная практика, и в том числе духовная практика кришнаитов, способствует ли она формированию целостной, гармонически развитой личности? И если да, я сразу же задам второй вопрос, и если да, то можно ли утверждать, что в чем-то воздействие этой духовной практики незаменимо? Да, на оба вопроса следует ответить да. Да, несомненно, да. И этот ответ я даю так с точки зрения психолога, как и с точки зрения преданной Кришны. Психологи знают, что религия — это всегда этот фактор в развитии общества, который более всего стабилизирует жизнь общества и внутреннюю жизнь человека. Это несомненно. Вот можно бы очень много говорить об этом, но если рассказать о самых главных проявлениях, как это происходит. Самое главное, если мы верим, что существует Бог, несмотря на это, в какой религии, всегда Бог определяется, как сказать, подобным образом. В каждой, в любой религии говорится об этом, что Бог — это верховный повелитель, Господь, лучший друг всех живых существ, что Он все знает, что Он все проникающий, что Он всегда нас любит, готов помочь, готов простить. По крайней мере, если в какой-то религии такое понятие Бога не существует, тогда я буду считать эту религию неполноценной. Любовь Бога и Его могущество — это самые главные черты этого понятия Бога. И сейчас, если человек принимает мировоззрение, в котором существует Бог, это автоматически вводит порядок во весь мир, который этот человек видит вокруг себя. Он начинает понимать, что не существует случая. Все, что случается, случается, что это известно Богу, и он допустил это, желал этого. Может быть, не обязательно ему это очень нравится, но по какой-то причине он это допускает. Он имеет свой план или свою цель. Кроме того, человек начинает ощущать свою ценность в связи с Богом. Потому что мы, чтобы жить, чтобы развиваться гармонично, мы должны, нам это очень нужно, чтобы чувствовать себя, что мы кому-то нужны, мы кому-то принадлежим. Кто-то нас любит, заботится обо нас. У нас есть прибежище. Это существует в психике любого человека. И, конечно, в хорошо развитой семье это чувство передают ребенку родители. Мать, особенно мать, она всегда должна давать чувство необусловленной любви. Что бы ребенок ни делал, она может наказать его, но она будет любить. Будет любить, помогать, ласкать его, когда ему тяжело. А отец — это всегда источник нравственных стандартов. Он тоже любит. Но он строгий. Он говорит ребенку: так делать нужно, так делать нельзя. Вот сейчас ты сделал правильно, сейчас неправильно. И объясняет, почему. И таким образом человек получает этот внутренний порядок, который помогает ему потом разобраться с миром, найти в нём своё место. Но случается довольно часто, особенно сейчас, к несчастью, что такой гармоничной семейной жизни у многих людей нет. И ей не было. Они родились в семьях, неполноценных семьях, в которых не было отца. Или не было... Мать ушла. Родители разошлись. Или даже жили вместе, но не выполняли свою родительскую роль так, как следует. И этот человек, образ мира, который он получает, он... В нём нет порядка, в нём просто хаос. И как этот человек может создать для себя мировоззрение, которое поможет ему быть счастливым и действовать так, чтобы не вредить ни себе, ни другим? И если такой человек принимает религиозный путь с понятием Бога, это, по-моему, это можно сравнить с психотерапией. Тоже, конечно, мы понятие Бога и веру в Бога мы получаем не просто из религиозных писаний, хотя это тоже довольно важный фактор. Но ее, эту веру нам передают люди, живые люди, которые вокруг нас, верующие люди, продвинутые, преданные. И одним примером такого преданного является духовный учитель. А духовный учитель, он тоже существует в любой религиозной традиции. Будем ли мы называть его гуру, или священником, или ламой, всегда существует духовный авторитет, который заменяет для нас отца. И особенно для этих людей, у которых не было отца, или отец не выполнил свою роль правильно, эта личность, гуру, она действует очень сильным психотерапевтическим образом. Вы несколько предварили мой вопрос следующий. Я хотела спросить, как именно, как конкретно воздействует духовная практика на формирование человеческой личности, ну, я имею в виду такая духовная практика, как воспевание святых имен, служение Господу, и даже знание, какое-то духовное знание, как знание кармических законов, например, и так далее. Как это воздействует на человека, на формирование личности, а может быть, как вы правильно сказали, на лечение каких-то, скажем, стрессовых ситуаций или каких-то таких укорененных в человеке комплексов. Вот как это происходит конкретно? Это вводит порядок в нашу жизнь на разных уровнях. Это вводит порядок в наше мировоззрение, о чем я уже рассказывала. Это дает человеку чувство смысла жизни. Он уже знает, зачем он живет, откуда он взялся. Многие дети, например, задают вопрос: «Мама, тата, почему я родился? Зачем?» И родители не знают, ну что им сказать. Обычно говорят: «Да, мы любили, я любила вашего папу, и папа любил меня, и вот так получилось». Хорошо, если они в состоянии, по крайней мере, это сказать. Иногда ребенок рождается просто из-за того, что родителям неуспешно сделали аборт. И многие дети знают об этом. И как этот человек сейчас может иметь чувство смысла своей жизни? Но если человек знает, что существует закон кармы, что я вначале был с Богом, я служил Ему, но поскольку я сделал выбор, что я хочу забыть о Нем, я хочу попытаться сам быть Богом, занять Его положение, я оказался здесь, в материальном мире, и все, что со мной случается в этой жизни, является лишь последствием моих выборов в прошлом. Несмотря на то, было ли это вчера, год тому назад или в прошлой жизни, помню ли я это или нет, вижу ли я эту связь, или я не вижу, она существует. Об этом утверждают нас религиозные писания. Это один аспект. Но если человек уже принял знание и убедился в том, что ничего не случается случайно, и что я пришел сюда тоже потому, что я принял определенные решения в прошлом, и если я страдаю, тогда я тоже страдаю из-за того, что в прошлом я повел себя неправильно, тогда... Человек приходит к выводу, что я сейчас могу изменить мое решение. Я являюсь тем, который создает мою собственную жизнь. Я это не просто игрушка обстоятельств. Я могу сам повлиять на это, как будет выглядеть мое будущее. И тогда у человека появляется сильная уверенность в том, что я в состоянии изменить свою жизнь к лучшему. Как говорят эти лозунги по Москве, изменим жизнь к лучшему. Но любое изменение, оно должно начаться из сердца человека. Изменение внешних обстоятельств может помочь. Но самое главное, с точки зрения как психологии, как и религии, то, чтобы человек сам взял в свои руки ответственность за свою жизнь. И не только за свою жизнь, за то, сколько денег он зарабатывает или на кем он женился, тоже за то, что он чувствует, каковы у него эмоции, как он реагирует на препятствия на своем пути, как он относится к другим людям, как он относится к самому себе. Любит ли он себя чрезмерно и ставит себя в центре внимания всех, или ненавидит себя из-за того, что не смог исправиться со своей собственной жизнью. С моей точки зрения, вот это очень важно. И я видела преданных, которые приходили в движение сознания Кришны с довольно серьезными проблемами. Uh-huh. Неврозного происхождения или какие-то конфликты, комплексы, разные вещи такого рода. И когда они ввели порядок в свою жизнь, ежедневную жизнь, то, что мы называем саданой, uh-huh. упорядоченный образ жизни, и когда они ввели порядок в свое понятие жизни и о самих себе, постепенно, это не происходит через один день или неделю, даже не один год, но в течение нескольких лет. И если еще, кроме того, рядом с ними нашелся какой-то старший преданный, uh-huh. чувствительно, у которого есть какая-то чувствительность к их проблемам, и который смог беседовать с ними, помогать, объяснять вещи, или давай убеждать их, когда им уже этого не хватало, когда теряли силы, теряли надежду, тогда в течение лет они изменялись к лучшему, и то очень-очень сильно. Uh-huh. Так что у меня нет малейших сомнений в том, что религиозная практика, если это делать правильно, это очень хорошая психотерапия. И, кстати, если можно добавить, в 60-х годах, 50-х, 60-х годах психологии, особенно американские психологи, uh-huh. интересовались очень сильно концепцией так называемого самоосознания, self-realization. Здесь можно перечислить фамилии такие, как Маслоу, Роджерс, другие. Они считали, что большинство людей, они еще не достигли того, что можно назвать идеальной нормой. Что в личности человека есть возможность к развитию, к прогрессу, и если этот прогресс не происходит или останавливается в определенной точке, тогда человека не следует считать совершенно нормальным. Значит, у него еще чего-то недостает. Он должен продолжать, должен осознать себя. И это совершенно правильно с ведической точки зрения тоже. Но проблема одна. Поскольку эти люди, у них не было очень ясного представления об этом, что такое человек, что такое личность, что такое сознание или душа. Они не были в состоянии четко определить, к какому идеалу это развитие должно приближаться. И поэтому хорошая идея, но они объясняли ее в таких не очень четких словах. Их понимание об этом было довольно туманно. Но mm-hmm. когда я начала изучать ведические писания, тогда я поняла, что идея сама по себе совершенно правильна, и mm-hmm. так и должно быть. Мы не должны быть довольны тем, что мы достигли возраста 20-30 лет, что мы создали семью, что у нас взаимоотношения с другими приемлемые, там, хорошие, что у нас есть работа, что мы не хуже других. Нет, этого еще недостаточно. Mm-hmm. Человек может быть полностью счастлив, а полностью я понимаю полное счастье как такое счастье, которое не зависит от обстоятельств. Пусть мы страдаем, пусть нами все пренебрегают, пусть мы живем в беде, пусть все против нас, а мы все-таки счастливы. Этого достичь может только человек, которого убежденность и чувство собственной ценности, оно основано не на событиях этого мира, угу. но основано на тем, чего разрушить невозможно, на связи с Богом. Угу. Как говорится в ведических писаниях, что преданное служение, преданность и любовь к Богу — это единственное, что мы можем приобрести и чего уже никогда не утеряем. Диана Кунда, вы знаете, я сейчас слушаю вас и думаю, что, наверное, все-таки есть в нашей аудитории слушательской такие радиослушатели, которые могут задать такой вопрос вам, а сейчас, может быть, они себе его задают. Неужели действительно духовная практика — это панацея от всех бед?